«Здравствуй, Ася». Пока Мася была в роддоме, Зина не думала о ней иначе, чем «Асин ребенок». Зина довольно сильно злилась на всю эту ситуацию, считала: «Ну хорошо, мы помогли Асе, но любая помощь имеет разумные пределы». Она собиралась нанять няню на время, пока Ася нет. Но няня не потребовалась. Зина с Ильей принесли Масю домой, и получилось, будто у них родился ребенок. Когда Зина развернула ребенка, увидела эти крошечные кулачки, от нежности к младенцу у нее случился гормональный сдвиг. Зина вела себя так, как будто она только что родила, она даже поправилась, как после родов. И все остальное было — слезы, неуравновешенность, ночные страхи, вскакивала в ужасе, дышит ли ребенок, плакала, если Мася вдруг съела меньше нормы. Илья принес весы, и после каждого кормления Зина ее взвешивала. Рационального объяснения этому не было, так как по меркам на рожке было понятно, сколько съел ребенок, но Зина все равно взвешивала. «Да, Зинин роман. А что роман? Роман закончился. Какой роман, если грудной ребенок?» Зина клала ребенка в постель между собой и Ильей, как все родители. Мася не плакала, не кричала, а пищала, как котенок, и Зина боялась, что не услышит ее. Они опять спали вместе, просто спали в одной постели. Когда Мася впервые разбудила их ночью страшным детским голодным ором, они встали к ней оба. А когда, положив ребенка после кормления в кроватку, снова легли в постель. Они, высокопарно выражаясь, опять стали мужем и женой, просто бросились друг к другу от радости, что Мася орала, как сирена, как нормальный ребенок, и все само собой произошло. Но чудо не случилось. Зина обнимала Илью и думала... Она, конечно, думала не о побелке потолка, как в анекдоте, а о том, как мгновенно вернулась привычная реакция ее тела. Ей опять кажется, что сейчас у нее получится, и нет, ничего не получилось. Как будто и не было продавленного дивана в мастерской на Графском, где заезжий рыцарь разбудил спящую красавицу. Как будто она опять не знает, как счастливо может петь ее тело. Но теперь у всего этого был иной смысл. Рядом спал ребенок, значит, это семья, как у всех. «Знаешь, это какое-то наваждение», — сказал Илья. «Да», — откликнулась Зина, — «я знаю, Милдред». «Милдред», — согласился Илья, — «Милдред из бремени страстей человеческих, наваждение, любовь на всю жизнь». «Хочешь рассказать мне?» — спросила Зина. «Странно после секса с одной рассказывать, как любишь другую, тем более, если рассказываешь жене, и рядом спит ребенок. Но секс был дружеский, и Зина не вполне жена, и Мася не их с Ильей ребенок». Наверное, физическая близость вызвала у Ильи желание близости душевной, иначе зачем бы ему рассказывать Зине такие стыдные для себя вещи? Пока они были втроем, как самые близкие люди, внутри метафизического союза кипели страсти и происходил перерасчет. А Зина не поняла, не заметила, как Илья смотрит на Асины тонкие руки, распахнувшийся халатик, влажный завиток на лбу. Бедный Илья, он ничего не мог с собой поделать. Страсть. Зина и сама была тогда настроена на физическую любовь. Ее любовник смотрел на нее таким же взглядом, как Илья на Асю. Как же она не поняла, не заметила? «Я хотел с ней уехать. Приехать потом, позже. В общем, к ней. Но она не хотела. Ася сказала мне перед отъездом: «Мы же друзья, правда? А друзья не мучают друг друга. Не мучай меня, я тебя сейчас не хочу». «Сейчас не хочу? А потом захочет?» — подумала Зина и сама себе ответила. «Если Ася захочет, он побежит к ней, как собачонка к хозяину». «Ася не виновата», — сказал Илья. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», — отозвалась Зина. «Ася несет в себе такое мощное сексуальное обаяние для всех или только для Ильи. Она плывет глазами, бросается с разбега на шею, убегает во тьму, возвращается, опять убегает. И Ася не виновата? Ася любовной качкой может разболтать жизнь Ильи до полной тошноты. Бедный Илья!» «И какие у вас планы?» — снисходительно, как старая добрая тетушка, спросила Зина. «Не знаю. Она же скоро приедет за Масей, там видно будет. Но как же ты? Ты ведь так любишь ребенка. Там видно будет. Давай спать, а то она скоро опять проснется. Ну, потом-то Мася освоилась, отъелась и стала каждую ночь сердито плакать и кричать, и Зина с Ильей каждую ночь в полусне ругались, чья очередь вставать. Все как у всех. Зина. Постскриптум. Когда мы в 3 месяца проходили осмотр врачей, невропатолог поставил нам диагноз – энцелофопатия. Это обычный диагноз после асфиксии, обычный с медицинской точки зрения, но для родителей очень страшный. Невропатологи говорили, а мы обегали весь город, всех врачей, и все они говорили одно и то же, если вы не будете ежеминутно за ней следить, она вырастет неполноценной. Один врач сказал, если вы не будете разжимать ей кулачки, она у вас ложку не сможет держать. Я? Что со мной было? Не дай бог никому такое услышать. А бабка, та самая бабка из Калининской области, мы возили к ней Масю, сказала, не надо лекарств, девка сама выправится. Но как решиться не слушать врачей, когда это твой ребенок? Я давала 3-месячной Масе таблетки строго по часам, 6 раз в сутки, толкла ступкой таблетки и засовывала ей в ротик, стараясь не потерять ни крупинки, и каждый раз, 6 раз, умноженные на бесконечные дни, думала, что если врачи не правы, что если лекарства вредны, и я своими руками отравляю своего ребенка, массаж, гипертонус в мышцах, лекарства, я могу сама консультировать как невропатолог. К году нам этот диагноз сняли. В 1-м классе Мася была самая высокая, а когда она играла гаммы, ее пальчики бегали по клавишам так ловко. И я не понимал, почему я смотрю и плачу. Мужчины быстро забывают, да? Ася, я не хочу больше говорить о чувствах, о мотивах, о душевных движениях, только факты. В опасных связях есть замечательная мысль. Природа человеческая не совершенна ни в чем. Нет полностью добродетельных людей, как нет и окончательных негодяев. Мы обе не окончательно плохие и не полностью хорошие. Так вот, факты. Да, факты. Слава Богу, в 90-е годы за деньги можно было сделать все, вообще все. А уж получить свидетельство о рождении, записав Асю нашей дочерью, моей и Ильи, было совсем несложно. Я не хочу оправдываться, объяснять, взвешивать, чего было больше – эгоизма и подлости или любви к Масе и Илье. Но одно я скажу тебе о чувствах, только одно. Я хотела тебя наказать. Я знала, как тебе будет больно, когда ты откроешь письмо, а там копия свидетельства о рождении и ни одного слова от меня. Ты получила от меня черную метку. «Предатель, не подходи ко мне никогда, навсегда». И в этом было столько же ярости и непонимания, сколько любви, уже не к тебе, а к Масе. Я могла бы сейчас наговорить столько жалких слов. Убеждать тебя, что это мгновенное острое решение отнять у тебя Масю было мое вечное желание, это мне, мое. Объяснять, что я полюбила ее больше жизни, что моя жизнь рушилась, что я защищалась. Напомнить, что ты не рвалась к ребенку. Но все эти бытовые слова недостойны того, чтобы быть сказанными. Я это сделала, и все. Илье и маме я сказала, что ты сама отказалась от Маси. Мама нисколько не удивилась, а Илья... Я его обманула. Он поверил. Думаю, он в душе знал, что ничего у вас не будет, и был сам обманываться рад. И еще одно. Это неправда, что я отняла у тебя Масю. Нельзя отнять у человека самое дорогое. Попробуй ты отнять ее у меня. Прости. Зина, я не знаю, что сказать. Ася. Здравствуй, Ася. Сегодня вечером Мася методично порвала и выкинула в окно учебник по истории правовых и политических учений, учебник по римскому праву, учебник по экономике. Выкинула последний учебник. Повернулась ко мне и сказала, «Не расстраивайся. Может быть, в моей семье не было ни одного человека с высшим образованием? Может быть, у меня гены неучей?» «Какие гены?» — рассеянно переспросила я. «Твой дед, как ты знаешь, знаменитый писатель. Я доктор наук, а папа...» «Да, вот именно. Мой папа – известный журналист, культуролог и так далее. А кто мой отец?» Так и спросила. «Кто мой отец?» Я застыла на месте, как в игре «Замри». А Мася болтала, смеялась, крутилась перед зеркалом и, вдруг отвернувшись от зеркала, бросила как гранату. «Или кто моя мать?» И заторопилась, заворковала. «Ну, мама, ничего не случилось. Ты не бойся, я не дурочка, чтобы устраивать трагедию. Я узнала, что я кому-то из вас не родная». «Кому?» «Тебе я родная, ты точно моя мать, потому что ты все время хочешь меня убить за все. И папе я точно родная, потому что... Но я узнала. Я просто хочу знать, кто мой биологический отец. Или кто моя биологическая мать? Чьи у меня гены? Ну кто, скажи? Не бойся, кто мне не родной, ты или папа?» Я смотрела на нее и думала, не имеет значения, как она узнала. Кто мог сказать? Медсестра из роддома? Кто-то из соседей? Из добрых и недобрых знакомых? Да кто угодно, такие вещи никогда не удается до конца сохранить в тайне. Не имеет значения, как она узнала. Когда Илья, как кормящая мама, выхаживал ее в больнице, я иногда думала, что это его ребенок. Так легче было объяснить себе его тогдашнее поведение. Легче, чем просто желание иметь ребенка, ведь я-то не смогла родить. Что сказать? «Какая разница, чья ты дочь? Мы с папой оба тебе не родные, но любим тебя как родного ребенка». «Как родного ребенка? Это неправда. Откуда нам знать, как любят родных детей? Мы просто любим ее больше всего на свете». «Или ты дочь чужой тети. Кстати, она любовница твоего папы». «Какая ирония судьбы, что я должна выбирать, кто ей родной, я или Илья. Выбирать неправду из неправды». Или сказать правду? «Ты наша дочь, всех троих. Но наша история не для детских ушей, таких глупых, хитрых ушей, как у Маси. Разве ребенок поймет, как можно предать того, кого любишь больше всего на свете? А как бы вы поступили? Не знаю, кто эти вы, безличное обращение от полной беспомощности». Я сказала, «Пожалуйста, больше никогда не говори со мной об этом, если ты меня любишь». «Неправильно, да? Как мне жить, Ася? Из нашего окна все время что-то летит, летит моя жизнь». Зина.